Два вечера их диверсионная работа шла как по маслу. На третий день Витьке и Цезарю захотелось новенького. Они пошли по заваленным листьями, плохо освещенным аллеям. Витька держал на мизинце светящийся шарик, Цезарь звонко покрикивал. «Господа, кому снять индекс? Всего 5 грошей. Дело нескольких секунд». В общем, осмелели, а точнее обнаглели, сверх всякой меры. Прохожие, конечно, посмеивались, дурачатся мальчишки. Начитались глупых листовок, вот и устроили аттракцион, собирают медики на мороженое, какую-то светящуюся штуку смастерили. Остроумные мальцы. Конечно, ходят слухи, что кто-то вернулся домой без индекса, но мало ли о чем болтают в 3-миллионном городе. Те, кто более склонен к юмору, церемонно опускали монетки в вязаную шапку Цезаря. «Ну-с, дальше что?» «Руку давайте», — нахально говорил Витька. «Не бойтесь, шарик не горячий. Вот и все. Поздравляем вас. Отныне вы избавлены от власти безмозглых электронных начальников». «Ну-ну, предприимчивые детки». Взяли деток минут через 40. Веселый круглолицый мужчина в шляпе на затылке, в распахнутой куртке, швырнул Цезарю крупную монету, задрал обшлаг, надвинулся на Витьку. «Давай, дружище, смелее!» Витька нутром понял. Беда. «Чек!» Но Цезаря уже держали двое. К счастью, Цезарь сильно присел, вырываясь. Шарик молнии, то ли по Витькиному мгновенному желанию, то ли сам, взлетел с пальцев, вспыхнул над головами сыщиков белой трескучей звездой. Те завалились в кусты. «Витька, за мной!» Цезарь тащил его через черные ломкие заросли долго, без остановок. Потом они отсиживались в глухой темноте какого-то подземелья. Цезарь, часто дыша, сказал: «Бункер под старинным фортом. Здесь не найдут». Поздней ночью, понурые и разом поумневшие, они появились в таверне. Еще по дороге решили: надо признаваться, а то как бы не было хуже. Самое интересное, что влетело им не так сильно, как они ожидали. Конечно, отец Витьки высказал многое. И Робин Гуды сопливые, и чтоб ноги твои здесь больше не было, и скажи спасибо, что одышка, а то б я тебя, террориста доморощенного... Ну и всякое такое. Хуже всего были слова: «Ты же балда старше чуть не на 2 года. Где твоя голова? Если бы с мальчишкой что случилось, как бы ты жил?» Витьку скорчило от запоздалого ужаса. Такого не было даже в парке, когда поймали, даже при переходе. «В самом деле, как бы я жил? Хотя при чем здесь я? Главное, что с ним, с Чеком, могла быть настоящая беда. Ведь за ним-то охотились уже не первый раз. Наверное, и пристрелить могли». Отец глянул через плечо. «Нечего теперь сырость разводить». Витька попросил совершенно искренне: «Если у тебя одышка, скажи Киру, пусть он отлупит меня чем-нибудь тяжелым. Я не пикну». Но Кир только поглядывал и покачивал головой. «Ох, Витка, Витка!» О чем говорил с Цезарем примчавшийся среди ночи в таверну штурман Лот, Витька не знал и не спрашивал. Цезарь на другой день ходил понурый и неразговорчивый. Но то, чего Витька боялся больше всего, не случилось. Отец Чека не сказал сыну: «Не смей больше знаться со своим безмозглым другом». Этот молчаливый, смуглый, не старый еще, но совершенно седой человек здоровался потом с Витькой, словно ничего не произошло. И мама Цезаря, маленькая, похожая на улыбчивую девочку, тоже. А встречались они в таверне часто, потому что было решено: после таких событий семье Лотов полезно опять некоторое время отсидеться в колесе. Впрочем, время это оказалось коротким. Исчезновение индексов у граждан славного города Реттерберга, а потом и всей Вестфедерации, шло со скоростью и размахом лавины. Выяснилось, что многие из тех, кто лишился индекса, обрели свойство снимать его у других, ну и понеслось по нарастающей. Нейрокомпьютерная система власти и суда трещала по швам. Трещали государственные и частные банки, лишенные способов электронного учета и контакта с вкладчиками. Федерация содрогалась от забастовок и дебатов, неумело и шумно выбирала человеческий парламент. Михаил Алексеевич сказал со странной ноткой: «Вот что натворили 2 бактерии». Разговор шел в большой комнате у очага. Штурман Лот грел у огня худые коричневые руки. Он отозвался, не оборачиваясь: «Это же закономерный результат. Причем здесь 2 мальчика?» И властям, и корпусу Улан было теперь, конечно, не до мальчишек и не до их родителей. Цезарь с отцом и матерью вернулся домой. А Витьке в Новотомске попало, наконец, за многочисленные прогулы уроков.